Он пил до дна земных страданий чашу. Судьбу свою Христос знал наперед. За род людской, за жизнь мою и вашу отцовский долг на смерть его зовет. И он идет уверенно и смело. Земная жизнь подходит уж к концу. Хоть сердце в нем томилось и болело, он был послушен своему отцу. Скорбело сердце участью томимо, людей, кричащих нагло так: «Распни!» Но он любил, любил непогрешимо. Моля отца, прости им, не вмени. Голгофский крест немало не смущала та казнь сердец жестоких палачей. Здесь тьма свои дела уже свершала, и не смущал их взор святых очей. А он горел, горел немым укором, и сердцем был готов весь мир объять. Рвалась душа в небесные просторы, тесно в больной сей плоти пребывать. Избитый, изможденный, страшной болью, где гвозди так безжалостно впились, вот раны, истекающие кровью, и крик врагов: «Спаси себя, Иисус!» Как наглый вызов в крике безрассудном звучал ему в насмешке и хуле. О, как извлечь из тьмы народ сей трудно! Как низко пал и тонет весь во зле. Последней каплей в чаше оказалась та губка желчи, данная ему. Она к устам иссохшим прикасалась в последний миг с отравою Христу. Последний миг он жил, дышал, томился. Последний раз взглянул он вниз с креста и, предав дух, безжизненно склонился. На грудь упала голова Христа. Испив до дна земных страданий чашу, он крестный путь спасения завершил. На крест вознес он беззакония наши и кровь свою за нас пролил. Как символ тех страданий и мучений, вкушать мы будем трапезу его. Пусть наше сердце, разум, помышления прильнут к нему, учась и веруя в него. А он вблизи, он с нами пребывает, сердца откроем шире для него. И пусть Господь хвалою наполняет уста за дар спасения его. Аминь.